Сразу скажу, если кто думает, что митинг нужен для резни мирного населения, так сказать, для устрашения бунтовщиков, то тот полный придурок. Моя задача совсем в другом. Я говорил перед строем, что мирное население мы не трогаем, но они нам нужны для переговоров. Задача – вытащить семьи бунтовщиков из домов, вырубать тупыми сторонами копий мужиков, что будут против, и изгонять баб и детей в сторону ущелья. Я говорил, что это блеф. Так нужно, чтобы мы с Вертом смогли поговорить. По своим родичам они стрелять не будут. Я говорил, что нам нужны только переговоры. Конечно, я врал. Я не знаю, как все повернется. Этого никто не может сказать. Возможно, что придется и нескольких детей пускать в расход, чтобы мятежники поняли, что я не шучу. Я бы хотел, чтобы этого не было. Но на всякий случай уже просчитывал, кто из моего ближнего круга способен на убийство ребенка. «Не вой ты! Вот такая я сволочь, сам знаю! Смерть нескольких детей — это лучше, чем смерть большинства в долине, когда нас за наше художество спросят. Веришь? Нет? Я готов ответить за свои художества. А ты готов? Может, поэтому я барон? Думаешь, я один такой? Что же ты не бросаешься с кулаками против автоматов, против ФСБ?» «Если такой умный, то лучше вместо соплей и критики сказал бы, как сам поступил бы на моем месте. Что молчишь? Думаешь, ты такой весь белый и пушистый, языком что-то наторгуешь с мятежниками? Учишь вас, придурков, а вы все такие же дети. На меня смотрели, как на зверя из Библии, но пока открыто не бунтовали. Слова про своих людей в их рядах дали мне такую отсрочку от бунта. Между бойцами сновали Гевур, Лорин и Гумус. Остальным я хоть и могу доверять, но не уверен, что они сообразят, как действовать. Тот же Хелми, преданный мне, но такой, по сути, лопух, пусть будет рядом со мной и Озвуром в качестве усиления. Бабы выли, кричали, умоляли. Дети плакали, я скрипел зубами. Пытался быть кремнем. Дашь сейчас слабину, потом уже не исправишься. Ты будешь для всех пустобрехом. Ездить начнут на шее. Были и инциденты. Кто-то из моих бойцов что-то завопил и полез кулаками на побратима, тащившего какую-то бабу. Гевур молодец. Зашел со спины и вырубил буяна рукояткой кинжала в затылок. «Я все понимаю. Родня, любимая, но если я сейчас дам слабину и заодно, то всем конец». Приказал связать буяна, отправил на его охранение Хелми и, еще раз поманив рыцарскими шпорами, был инцидент со стариком, что загнал детей в хату и грозился ее поджечь, дескать, лучше сам детей убью, чем отдам сатане. С ним я разбираться не стал, подъехал и сказал: «Убивай, убийца! Я защищаю долину, ты убиваешь своих детей. Убийца!» Пока дед офигевал от моей риторики, на него навалился Лорин, за что сразу же получил в глаз. «А что вы хотели? Лорин сам мелкий, даже по местным масштабам. Лорин лучник, а не боец, за что и отхватил от старика. Но дело свое сделал. Связали и старика. В остальном особых проблем не было. Взяли и согнали в кучу баб и детей. Мужиков еще до набега в деревню отчасти угнал в поле Озвур, якобы для беседы о восставших. Когда они пришли в деревню, там уже все было сделано. Мы гнали толпу баб на амбразуры. Это не я придумал, так чехи захватывали артсклады в Чечне. Тех лейтенантов и капитанов, что поддались эмоциям и совести, потом долго пытали. Рядовым просто резали яйца и заставляли их жевать. Тех немногих, что отдавали приказ стрелять по толпе, за которой прятались боевики, потом судили на родине. Но они хотя бы боевую задачу выполнили и сохранили жизни своих бойцов. Думаете, это сказки? Это я придумал? Это правда жизни. Думаете, мне легко далось такое решение? Я все ехал и думал, а не упырь ли я. Раньше сам всем сердцем презирал Чехов за живой щит, а сейчас сам так же себя показал. Падла, совесть, все про это ныло. Разум дятел вдалбливал мысль, что так лучше для всех. Поди вот разберись, кто из этих двух более прав, что ценнее, жизни двух десятков, по сути, невиновных людей или общее выживание долины. В какой-то момент я поймал себя на мысли, что моя жизнь и жизни людей в долине — это не одно и то же. У меня моя жопа горит, а я пытаюсь спрятаться за лозунгами общего блага. Даже подумывал, если все пойдет хреново, купить себе продление жизни смертями детей для устрашения бунтовщиков. И кто я после этого? Чем я лучше Чехов? Ну давай, вякни что-нибудь в мой адрес, кинь камень в чужой огород. Думаешь, ты лучше? Думаешь, нашел бы другое средство? А может, тебе вообще непонятно, почему я тут сопли размазываю по бороде? Тогда ты даже хуже, чем я. Ведь у меня болит, и значит, еще живет. А у тебя не болит, и значит, уже все отмерло. Выходит, ты еще более худший отморозок, чем я, хоть и рядишься под белого и пушистого интеллигента. Я все ехал и думал, спорил с собой и думал, уговаривал себя и уже старался не думать. Единственное, что я на тот момент себе обещал, что если придется убивать, то я сам это сделаю. Это мое решение. Это моя совесть. Это мне исполнять. Почему именно мне, а не кому-либо, пояснять не буду. Кто может, тот и так поймет. А кто не может понять, то и плевать на них. Переговоры с Вертом, рычащим из коридора смерти, были, наверное, самыми сложными в моей жизни. Он не поверил. Не поверил, что я могу быть настолько отмороженным, что стану убивать беззащитных. Я же после объявления своего ультиматума невольно тянул время. Я сам себя загнал в вилку этим живым щитом. Убьешь, то они из чувства мести будут держать оборону ущелья до конца. Не убьешь, тоже паршиво. Я думал, как поступить. Время ультиматума уже истекало, и надо было начинать карать невиновных. Сука, бей своих, чтоб чужие боялись. А ведь не хотел такого развития событий. Но мало ли что я не хотел. Вякнул слово, надо исполнять. Пока я примеривался, с кого начать, из коридора вышел старик. Один бросил мне вызов. Были слова, что я гад, и если у меня есть хоть остатки чести, то я приму его вызов. Так-то по рыцарским правилам я не обязан с ним биться. Он мне не ровня по статусу, а значит, может идти лесом. Лучшее, на что он может рассчитывать, это на поединщика с моей стороны. Но я тоже не вчера родился. Поединщик может и специально проиграть. А у меня потом будут проблемы пуще прежних, если я слова не соблюду. Пришлось биться самому. Мы дрались в отдалении от строя и баб. Каждый дрался за свою правду. Но победила та правда, которая сильнее. Сказать, что для меня было сложно поломать старика, это соврать. Сложно было не победить, а победить с минимальными для него травмами. Мне было нельзя убивать старика. Убью, все, начинать заново. Ничья, придется убивать заложников. Про проигрыш я не говорю. Это моя смерть и смерть долины. Дед был хорош. Явно лучше меня умеет обращаться с холодным оружием. Его топор с окованным железом древком доставил мне несколько неприятных моментов. Я же в ответ не мог его зацепить. Я сливал поединок, сливал свое баронство. В какой-то момент я вспомнил, как гумус меня изматывал и сам стал кружить вокруг старика. Провоцировал старика на атаку. Проваливал его атаку в сторону. Не только учитель учит ученика, но и ученик всегда чему-то учит учителя. Деда я реально измотал постоянными отступлениями. Дед по рисунку боя и психологии чистый линейщик, а я смесь линейщика и фехтовальщика с преобладанием первого. Так-то, по сути, это означает, что вдую, что линейщику, что фехтовальщику, Но тут мне помогает то, что я моложе, более выносливый. Резко кинулся на сближение после серии отступлений, зажал руку с топором своей левой, кинул через бедро, придав ускорение падения яблоком с фальшем в голову старика. Придавил упавшую тушу к земле, правое колено на ребрах, второе зажало правую руку, придавив своей массой. Победа, она и есть победа, но что-то у меня хреново на душе. «Добивай!» — прохрипел старик, глотая воздух, лежа на земле. «Ты дурак!» — прошипел я, спешно восстанавливая дыхание. «Повоевали и хватит. Не буду спрашивать, хочешь ли жить, скажу другое. Хочешь отомстить оркам и Илмару? Хочешь, чтобы твои родичи хорошо жили?» «Ты предатель людей! Ты ешь говно орков!» Пытался провоцировать меня на свою смерть старик. «Ты будешь лично наблюдать за орками», сдерживая свои эмоции, я глядел ему в глаза. «Ты будешь убивать орков, если они хоть косо посмотрят на людей». «Так я же всех убью!» Попытался усмехнуться Верт разбитыми губами. «Значит, так и надо было. Убьешь, так убьешь», — сказал я, чем ввел его в ступор. «Орки нам не друзья, они наши враги. Но пока они полезные враги. Пока они бьют Илмар, они наши друзья. Ты понял меня?» «Сынок, говоришь, кого хочу, могу убить», — усмехнулся бунтовщик. «Да кого угодно. Мне плевать, кого ты убьешь», — ответил я, и сходу родилось решение. «Так изредка бывает. Меня озарило. Твои родичи будут в заложниках сначала у меня, а потом и у орков. Если твое решение об убийстве союзников будет ничем не обосновано, я просто отдам твоих близких оркам. Что они с ними сделают, уже не моя забота. Я свои слова о союзничестве ничем не нарушу». «Я не буду», — начал было что-то говорить старик, но я дал ему коленом по лицу. «А я тебе и не предлагаю», — прошипел я. «Либо ты будешь следить за орками, чтобы они не убили никого в долине, либо я тебя убью, и твою работу сделает кто-то другой. Молчи, я сам не люблю орков, пойми, дурак, сейчас они нам нужны. Кому, как не тебе, следить, чтобы эти твари наших не убили? Мне что, за всеми самому следить? Молчать! Ты, дурак, уже наделал делов! Властитель обязан соблюдать свое слово! Иначе он не властитель, а говно! Я дал слово! Я не могу свое слово нарушить! Твоя задача, чтобы я не пожалел, что я дал слово! Кому, как не тебе, знать, что орки задумали что-то плохое? Ты думаешь, что эти сосунки за всем уследят? Решаться на что-то серьезное? Кому, как не тебе, решать, когда эти твари что-то плохое замыслят?» «Легко покупаешь», — что-то начал отвечать старик, но я ему наступил коленом на горло. «А я тебя и не покупаю. Я говорю как есть. Ты будешь старшим над всеми, кто у меня есть, на это время и до тех пор, пока орки минуют долину. Убивай, режь, пытай. Мне пофиг, но знай, что за все твои действия ты ответишь либо сам, либо через своих близких. Ты меня понял?» «Понял. Не дави так!» — прохрипел старик. «Весь в отца. Такой же упертый дурак!» «Да ты не стесняйся, мы тут одни!» — вставил я свои слова в молчание Верта. «Можешь считать меня кем угодно, но дело свое делай. Дай встать, ваша милость. Устал уже на земле лежать». Сдача коридора смерти была делом 10 минут. Вру, 15 минут. 5 минут на путь, 5 минут на переговоры Верта со своими людьми, 5 минут на устранение беспорядков от баб с развязанными руками. На меня смотрели дико, что бабы, что мятежники, что свои же бойцы, но дальше суровых взглядов дело не шло. «Ну ты и даешь», — прошептал Гевур, смотря на сопли и слезы баб, обнимавших своих мужчин. «Даю, еще раз дам. Жаль, Гевур. Я до этих слов считал, что ты сможешь убивать детей по моему приказу. Похоже, что не сможешь. Несмотря на то, что ты в прошлом вор. Я, если честно, сам не хочу выяснять, смогу ли отдать такой приказ. Я могу только предполагать, что способен на такое. С орками нам повезло. Тут был не весь рейд, а только разведчики от авангарда. Их завернули от стены ущелья стрелами, а они не спешили покидать долину ущелья. Это говорит сразу о нескольких вещах. Первое. Орки мне до конца не доверяют. Не доверяют в том, что если я их пропустил в одну сторону, то пропущу и в обратную сторону. Говорит и о том, что они понимают трудности их пропуска с моей стороны, иначе их разведка давно уже ушла бы при первых признаках враждебности. Второе, у них есть запасной вариант бегства с трофеями, раз они не все тут окопались. Блин, надо срочно что-то решать с союзниками. К разведчикам от орков я выехал сам. Рисковал, конечно, но кому другому это можно доверить? Выехал при полном параде со знаменем, конвоем, цацками, регалиями и прочим. Все ждал, что по мне начнут стрелять, и я временами косился на двухстволку, притороченную к седлу. Толку-то от нее. При опасности у меня всего один выстрел, всего один патрон. Два распотрошил в надежде понять соотношение пороха. Обошлось. Нас взяли в полукольцо три гоблина и два орка. Комитет по встрече. Выяснилось, что дикие народы не рассчитывали на мое сотрудничество. Этот отряд послан ко мне заранее на всякий случай, а за спиной у рейда орков ответка от вассалов графа. Преследуют, но пока вступить в сражение не спешат. Ждут, когда большая часть пеших бойцов выдохнутся. Тогда им и размотают кишки при условии, подходящей для конницы местности. О добыче рейда речи не шло, но судя по тому, как блестели глаза у разведчиков, им есть что терять, кроме жизней. Косвенно об этом говорит и тот факт, что слишком резво за ними сорвалось ополчение графа. Похоже, орки неплохо порезвились на вражеской территории. Два последующих дня для меня были сплошным кошмаром. Орки прибывали волнами. По 30-50 особей. Временами в их рядах были и гоблины, и совсем редко тролли. Впрочем, тролли – малочисленная раса, и я этому не удивлялся. Я удивлялся скоординированности рейда. Моим бы людям такое единодушие. Как выяснилось, часть рейда уже успела обогнуть ущелье малого пути, им пришлось возвращаться обратно. Показатель, что они мне не доверяли. Хотя я не могу их в этом упрекнуть. Такое резюме мне составили мои люди. Рейд тащил на себе все, что мог. Тащили кухонную утварь, железо, кожу, ткани, доспехи, оружие, припасы, скотину, хотя насчет скотины ее было немного. Изначально моя часть была 5% от пронесенного через ущелье. Но уже на втором отряде я понял, что так дело не пойдет. Мои стали брать десятую часть от трофеев. Я сам знаю, что нарушаю свое слово, но и меня поймите. Кто же ожидал, что рейд настолько много сможет взять? Моя наводка, мои пути, мои риски пускай делятся. С вождями я сам договорюсь. В крайнем случае, если не сумею договориться, то просто верну все, что взял. Вожди меня удивили. Они отступали не в начале, не в середине, как я сам сделал бы, а в конце. От рейда осталось 342 особи, это считая орков, гоблинов и троллей, всех вместе взятых. Что тут сказать, потрепали их изрядно, но и трофеи не детские. Правда, потом выяснилось, что одно племя не доверилось мне, они пошли в обход гор. Еще позже я узнал, что их догнали. В мире стало больше на 4 ожерелья из 28 клыков. Примечание. Берутся не все зубы, а только 4 клыка. Ожерелья, как правило, продаются позерам и малолеткам. Конец примечания. Проблем доставило и то, что на плечах у арьергарда рейда висели преследователи. На такое я с рейдом не договаривался, это же голимое палево. Пришлось отдавать приказ стрелкам прикрывать союзников, коли коготок увяз всей птичке пропасть. Это же надо так умудриться, слов не хватает. Такая глобальная подстава. Одно дело, когда мы негласные союзники, не свидетелей, не доказательные базы. Другое дело, когда преследователи видели, как орки входили в баронство. Вашу мать, такая подстава. Так и к королю можно не ездить, не примет в лучшем случае. Или посадит в застенки при обычной ситуации. Мои стреляли с невысокой стены, перегораживая вход в ущелье. Стреляли, но толку было мало. У меня слишком мало лучников. К тому же, какие лучники из числа ополченцев из свежего пополнения дружины? Отступающие орки всосали от преследователей. Это даже я понимаю. Когда к нам присоединились на стене орки, я сам и не заметил. Встали и стреляли, защищая своих вождей. На них поначалу косились люди, но они сгоняли со стены. «Что застыли?» — заорал я на своих. «Стреляй по Илмару!» Кому-то это может покажется мелочью, но это далеко не так. Наверное, впервые в этом мире орки, гоблины и люди встали в один строй. Дайте нам общего врага, и мы забудем о вечной грызне между собой. Свои собаки грызутся, чужая не встревай.